А кроме того, в голову ему набилось столько мыслей, что он даже не знал, какую думать первой. Больше всего ему хотелось примерить берет, да и книги мистера Крубера выглядели очень заманчиво. В конце концов Паддингтон решил, что стоит присесть, передохнуть и получше рассмотреть и то, и другое. Он положил свою старую шляпу на землю, нацепил берет и начал по одной вытаскивать книжки из сумки. На самом верху лежал словарь, потом французская поваренная книга со множеством рецептов и ярких фотографий, от которых у Паддингтона даже слюнки потекли. Дальше ему попался путеводитель, в котором были карты и указания, куда надо обязательно съездить и что посмотреть, а потом еще несколько книжек с картинками. На самом же дне лежал очень солидного вида том в кожаном переплете, на котором было вытеснено золотыми буквами «Разговорник для путешественников». Прежде чем вытащить из сумки эту книгу, Паддингтон перебежал через улицу и обмакнул лапы в ближайшую водосточную канаву. Мистер Крубер предупредил, что разговорник очень старинный, и просил обращаться с ним особенно аккуратно. Усевшись на прежнее место, Паддингтон принялся листать разговорник. Такой книги ему еще никогда не попадалось. На обратной стороне обложки оказалась картинка, на которой четыре белые лошади тащили какую-то штуковину вроде очень старомодного автомобиля. А дальше шли разные французские фразы с английским переводом, да еще и рисунки для пущей понятности. Вскоре Паддингтон так увлекся, что совсем позабыл, где он и куда идет. В разделе, который назывался «Путешествие», ему попалась одна в особенности любопытная фраза, от которой он долго не мог оторваться. Звучала она так: «Моя бабушка упала с дилижанса. Вызовите карету милосердия». Паддингтон сразу понял, что эта фраза может очень пригодиться, если миссис Бёрд вдруг случайно упадет из машины. И он повторил ее несколько раз, изо всех сил жестикулируя, как и дяденьки на картинке. К его вязчему удивлению, когда он поднял глаза, выяснилось, что вокруг собралась небольшая кучка прохожих, которые глазели на него с нескрываемым любопытством. «Знаете чего?» — сказал дяденька с велосипедом, окинув медвежонка проницательным взглядом. «Это, небось, луковичный медведь!» Тут он повернулся к слушателям и авторитетно добавил: «Они каждый год из Британии приплывают». Примечание переводчика. Лук во Франции любят и используют при приготовлении почти всех блюд, за исключением, разумеется, сладких. Поэтому торговцы луком со связками своего товара на шее там обычное зрелище. Судя по всему, забредают они и на английский берег. Ну а вот чтобы луком торговали медведи, об этом пока еще никто не слышал. Британь, французскую провинцию на полуострове Британь, ни в коем случае не следует путать с Британией или Великобританией. Однако названия свои они получили от одного и того же племени бритов, которые обосновались в Британии в V-VI веках, бежав с острова Британия от завоевавших его англосаксов. Ну, англосаксы, в свою очередь, дали название одной из частей этого острова – Англии. Другие части называются Шотландия, Ирландия и Уэльс. Конец примечания. У них луковицы на шее висят на веревочке на манер ожерельев. Ну, видели, небось? Ишь, как лопочет по-французски. Чепуха, оборвал его другой дяденька. Вовсе не по-французски. С ним, по-моему, просто припадок какой-то приключился. Махал лапами, как оглашенный. И потом, добавил он торжествующе, если это луковичный медведь, где же, скажите на милость, его луковицы? Потерял, надо думать, предположил кто-то еще. Поэтому и вид у него такой разнесчастный. Я так думаю, у него горемыки, веревочка порвалась. Тут любого припадок хватит, посочувствовала какая-то тетенька. Подумать только, приехать в такую даль и растерять все свои луковицы. Так ведь я, что и говорю, снова встрял дяденька с велосипедом. У него был французский припадок, а уже это хуже некуда. Они вообще все того, эти иностранцы. Не вздумай трогать его, сынок, вставила еще одна тетенька, поворачиваясь к своему малышу, которому явно очень понравился Паддингтонов берет. Мало ли где он валялся. Пока зрители переговаривались, глаза у медвежонка становились все больше и больше, а последнее замечание окончательно вывело его из себя. «Луковичный медведь!» — не выдержал он. «Вовсе я не луковичный медведь. Я медведь, который собрался за границу, и я нигде не валялся, а просто иду домой от мистера Крубера». С этими словами он сгреб свои книжки и зашагал дальше, оставив зевак в полном недоумении. Сворачивая на свою улицу, Паддингтон бросил через плечо несколько очень суровых взглядов. Но вот он оказался у знакомой зеленой двери дома номер 32 и рассудил, что на самом-то деле все не так уж и плохо. Он стоял на пороге, прислушиваясь к шагам миссис Бёрд в прихожей, и думал о том, что этим утром он славно потрудился. Это, пожалуй, очень даже здорово, когда тебя принимают за французского медведя, пусть даже и луковичного. Чем больше Паддингтон об этом размышлял, тем выше он задирал нос. И под конец у него не осталось никаких сомнений, что уж теперь-то с помощью карт, путеводителей и книг мистера Крубера он сумеет составить для Браунов самый что ни на есть замечательный морджруд.